такой. Она еще совсем молодая, ей только 30 лет. И в 40 также будет. А взять ее, как она есть, обязательно скажут. Да что вы, ей уже по 30. Мы, мужчины, с годами тоже не молодеем. Морщины, лысина или седина, одышка от ожирения. Однако издавна существует мнение, будто мужчина сохраняется дольше. Но в смысле красоты и свежести это неверно. А в долголетии женщины нас побивают. Хорошенькое дело, но семья, дети... кипятилась в своем кружке Пава Романовна. «Тут должно быть настоящее оправдание», — упорствовал Коробицын. «Я соглашусь признать Наташу, если она многодетная мать». «Они уже сбрасывали на Лондон воздушные торпеды», — гудел кто-то оцаревшим баском. «Каковы ли баристы-то, а? Между прочим говоря, самые страшные бюрократы, тупые женщины». Взять нижний черпачный барабан, который сделан иркутским заводом. Импортные ставили? Отделано чернобурой лисой. Прелестно, прелестно! Шепелявил молодой женский голос. Вопросы обеспечения разведанными запасами играют не последнюю роль. Вы, мужчины, тоже хороши. Задание по металлу они выполнили. Мы тоже выполнили бы, но текучесть рабочей силы на участке. «Сплавом надо было заниматься», — говорил Пряхин, прижав в углу громадного, как слон, неповоротливого человека. «Вы, снабженцы, никогда не имеете точного представления». «Предлагаю тост за женщин», — задорно воскликнула Пава Романовна. «Довольно о фураже и текучести рабочей силы». Тост был принят недружно, но охотно. Ольга, чуть пригубив, отставила бокал. Тавров, совсем трезвый, последовал ее примеру. «Для меня главное в женщине – самостоятельность мысли и чувства», – сказал он, продолжая начатый разговор. «Мысли?» – переспросила Пава Романовна, услышав его слова в минуту затишья, нарушаемого лишь звяканием ножей да вилок. «Где это вы видели женщину, умеющую самостоятельно мыслить? Слава богу, если она чужое, готовое усвоит. Недаром же великие люди, мужчины, считали, что нам не свойственна логика. И я совсем не в претензии, клянусь честью, что есть, то и существует. Вот насчет самостоятельности чувств – другое дело. Чувство, как говорится, стихия женщины». «Теперь такие мнения устарели», – спокойно возразил Тавров. «Больше всего я люблю пирожные», — сказала Пава Романовна, пережевывая вязкую конфету, когда принесли кофе. «Это некрасиво быть сладкоежкой, правда? Вечно что-нибудь жуешь, но я не могу иначе. Просто болею, когда нет сладкого. Клянусь!» «Охотно верю». И Тавров со снисходительной улыбкой поглядел, как засветилось от удовольствия ее толстощекое лицо с нежным и жирненьким подбородком, когда она осторожно, чтобы не стереть с губ помаду, положила в рот вторую конфету. За столом, уставленным пустыми бутылками и массой посуды, сидели подвыпившие люди и упорно старались спеться. Но почти все фальшивили и пели нестройно. Толстый снабженец, которого Пряхин попрекал недостатком внимания к сплаву, сидел, упершись кулаками в край стола, точно хотел подняться и, прижмурив глаза, распустив большие губы, ревел басом, вовсе уже не прилаживаясь к хору. «Ну что он ревет?» — сказала со смехом Пава Романовна, взглянув на него. «А вот уж совсем новости!» — возмутилась она, когда гость, перестав петь, но все так же жмурясь, затянулся раз-другой папироской и воткнул окурок в стоявший перед ним торт. «Действительно, верно», — проговорил он при этом, с усилием приподнимая брови и подбирая отвисшие губы. «Дело рабочего снабжения играет не последнюю струну и является поставщиком топлива организма живого человека, которого оно воодушевляет и внушает ему инициативу, На этом красноречие снабженца исчерпалось, и он умолк с усталым и безнадежным видом. «Интересно, что он может здесь еще выкинуть?» — сердито сказала Пава Романовна, убирая торт от захмелевшего гостя. «Распорядись, пожалуйста, чтобы Пенкина отвели домой», — обратилась она к мужу, засевшему было в кабинете за преферанс. И Пенкина увели. Тавров ходил по комнатам, наблюдал за всеми. Женщины приглашали его танцевать, а он с улыбкой отказывался. «Побаиваюсь еще». Иногда он хмурился, но приближалась Ольга, и лицо его сразу прояснялось. Среди хмельного гомона, топота и шарканья танцующих, взрывов смеха, музыки, песен и веселых женских взвизгов им было так легко и радостно, когда они находились вместе. Проводя Ольгу среди тесной сутолоки, Тавров вел себя как юноша, который боится неловким порывом отпугнуть свою избранницу. 69. Маленькая толпа людей, вышедших из дома, сразу разбрелась по разным направлениям. После прокуренной духоты комнат ночная прохлада опахнула лица ласкающей свежестью. «Как хорошо!» — сказала Ольга, глубоко вздохнув, и сама взяла Таврова под руку. Темно-синее ночное небо тоже словно дышало, оживленное движением тончайших облаков при свете разгоревшихся звезд. Пахло сохнущими на корню травами, вянущим листом и корой срубленного на плетень ивняка. Осенью пахло. Тишина, будто и нет в теплой полутьме большого людного поселка. Или, казалось, что тишина, но не хотелось нарушать ее, и двое шли молча по слабо белевшей песчаной дорожке. То же было вчера и осенью, и запах вянущих трав и срубленных кустарников, перевитый дымком жилья, и белый песок на дорожке. Но теперь, слитое с ощущением глубокого взаимного чувства, все стало необычайно прекрасным. Кусты и деревья темнеют по сторонам, над ними светятся звезды. Если бы идти вот так до утра, но дом Ольги уже близко, там ее ждут, там она должна забыть о Таврове, то, что связано с ним, останется за порогом. Шаги Таврова замедляются, все в нем протестует при этой мысли. Тоже переживает и Ольга, и, не сказав ни слова, они поворачивают обратно. И снова плывет над ними прозрачная синева звездного неба. Снова похрустывает речной песок под ногами. Мягкая ветка задевает лицо Ольги, и она вздрагивает. Тавров тоже вздрагивает. Каждое ее движение отзывается нежностью в его сердце. На этот раз они как будто еще скорее выходят к развилине дорожки и останавливаются. Сходит ущербная луна, и в ее неверном свете ярко блестят глаза Ольги. Нервно сжимая протянутую ему руку, Тавров всматривается в очертания дорогого лица. Оно строго и печально. «Ольга», — сказал он, — «ведь вы любите меня». А для меня нет никого на свете дороже. Останьтесь, ведь вы тоже хотите, чтобы мы были вместе. «Да, но я не могу сразу», — прошептала Ольга и отошла, оборачиваясь, чуть не плача. «Нельзя оборвать так жестоко». Иван Иванович отставил пишущую машинку, перечитал письмо, написанное им в адрес Приморского городского совета. Речь шла о человеке, которому он сделал нейрохирургическую операцию 1,5 года назад. Убежденный в том, что посильный труд тоже является лечебным средством, Иван Иванович частенько продумывал на досуге, как лучше трудоустроить некоторых своих пациентов. Сердечно заинтересованный их жизнью и состоянием здоровья, он отвечал на их письма без промедления, считая это нормальной нагрузкой избранной им профессии. Сейчас, подводя очередной итог работы и ясно представляя дальнейшую перспективу, он чувствовал себя счастливым. Да, он не скользил по поверхности жизни, а шел, как добрый плуг по целине. Это сознание напряженности всех сил, насыщенности и полноты жизни было прекрасно. «Все-таки ты молодец, товарищ Аржанов», — вслух похвалил себя доктор. Вспомнился Леша Зонов. Давно следовало провести второй этап операции. Это, предотвратив дальнейшее развитие гангрены, закрепило бы результаты первой операции. Однако Леша упрямится. Признаки болезни на левой ноге очень незначительны. Иван Иванович не настаивает слишком упорно, но опыт, полученный на практике, заставляет его тревожиться. Волнует и мысль о травмах периферических нервов, создающих контрактуры конечностей, параличи, трофические язвы, не заживающие годами, тоже ведущие иногда к гангрене. Как лучше срастить концы разорванного перебитого нерва, чем заменить недостающий кусок? Пробуют разное: спиной мозг кошки или кролика, седалищный нерв теленка. Лучше бы, конечно, обходиться без ставок. Иван Иванович думает и хмурится, и руки его, активные руки хирурга, думают вместе с ним. Он потянулся за стаканом давно остывшего чая. Ощущение холодного во рту напомнило ему о времени. Захотелось есть. Иван Иванович посмотрел на часы, улыбнулся, пошел в спальню, но спохватился. Ольги нет дома. С минуты он стоял, глядя на несмятые подушки, белевшие словно куча снега на широкой кровати. От этих гладких подушек веяло холодом. Доктор прошел на кухню, умело разжег примус, нарезал ломтями чайную колбасу, достал масло, уложил все на сковородку, поставил на гудящий сине-зеленый огонь и присел рядом. Светло-желтый пол, покрашенный совсем недавно, напомнил ему о работе со стланником. Отсюда его мысли вполне естественно перекинулись на больницу и операцию, сделанную им Маруси Мартемьяновой. «Что это? Полная квартира дыму, а он сидит и смотрит!» Вдруг раздался за его спиной громкий голос Ольги, и ее рука с золотой браслеткой часов над круглым запястьем погасила примус. Иван Иванович очнулся. Увидел столб дыма, поднимавшегося перед ним, и засмеялся, ловя ускользнувшую руку жены. «Вот так настряпал», — говорила она, подхватывая сковородку и быстро унося ее куда-то. «Зачем же ты примус погасила?» Иван Иванович раскрыл окно и совсем другим теплым взглядом окинул спавший под звездами поселок. «Сейчас я все устрою», — глухо ответила Ольга из другой комнаты. «Переоденусь и все устрою, пусть только дым выйдет». «Хорошо, что мне не пришлось сразу смотреть на него и говорить с ним», — думала она, лежа в постели. «Надо еще продумать, как мне сказать. Подготовить его надо». Теперь, когда она лежала в темноте рядом с мужем, но не прикасаясь к нему, звездное небо словно придвинулось к самому ее изголовью, и ощущение любви и нежности к Таврову, слитое с представлением этой светящейся синевы, полностью овладело ею. Иван Иванович, сонно вздохнув, положил на нее руку, обнял ее. Ольга замерла, но муж продолжал спокойно спать, а иногда он смеется и ругается во сне. Ему не хватает дня. Она взяла эту покорную сейчас руку, тихонько отвела в сторону и снова почувствовала жалость к мужу и страх перед значительностью того, что возникло между нею и Тавровым. Но ощущение счастья боролось с жалостью и страхом. Оно звучало в ней, как песня. И все, наконец, разрешилось тихими, тяжелыми слезами, хотя Ольга понимала, что решать придется иначе. 70-е. Она не спала до утра, то радуясь, то холодея от боязни перед тем, что ожидало ее. Сомнения в своей правоте, в силе и цельности чувства Таврова мучили ее. И опасения за человека, который доверчиво грел ее своим дыханием, тоже сжимали сердце. Чем он особенно провинился? Разве он так уж плохо относился к ней? Но именно эта готовность оправдать показывала Ольге, как далека она теперь от него. Когда она обижалась, сердилась, негодовала, то делала это любя, желая перенести на себя побольше его человеческой теплоты. А теперь она в ней не нуждалась. Не нуждалась и в нем самом, и, отходя, может быть, для собственного спокойствия, хотела ему только хорошего. «Пусть я слабое существо и эгоистка, а он в 1000 раз лучше меня», — думала она. «Тем более я не имею права оставаться с ним, полюбив другого». И все уже кажется ясным, пока новые мысли и чувства не потрясают ее. Как он отнесется к ее сообщению? Что будет при его встрече с Тавровым? Холодный пот проступает на лбу Ольги. Воротник ночной рубашки давит шею. Пуховая подушка горячит. Неудобно, неуютно. Женщина переворачивается сбоку на бок, подкладывает ладонь под щеку, потом обе ладони, взбивает подушку. Ей уже досадно становится, что муж спит, и она не может сразу начать разговор. Бьет 4 часа. Снова ожидает недавнее. Дождь шелестит за стеной. Ночь, воет сирена. И где-то бродит Тавров. А сейчас он здесь. Скочить бы с постели, перебежать через мост, мимо темных тополей и спящих домов. Наверное, он также не спит. Может быть, ходит из угла в угол по тихой комнате или ушел в горы на фабрику. Что, если он стоит тут, под окнами? Ольга уже готова встать, чтобы выглянуть в окно. «Ах, глупая!» — говорит она себе и проводит ладонями по пылающему лицу. Почему она не поцеловала его на дорожке, где воздух насыщен запахами увядающих трав и листьев? Среди кустов и деревьев сереют кое-где плетни крохотных огородиков. Оттуда тянет шафраном и вялым укропом. И звезды там, над куполами тополей. Бьет 5 часов. 6. Молодой сентябрь не торопится с рассветом. Однако небо уже мутнеет. Золото звезд осыпается и, падая, звенит вокруг. Или это бьют часы. Когда Ольга проснулась, Иван Иванович уже ушел на работу. Она встала, старательно оделась, привела в порядок комнату, но странно было заниматься будничными обычными мелочами, когда вся жизнь стронулась с места. Потом, так же обычно, она пила на кухне кофе со сливками, который продавался здесь в консервных банках. От ярко-красной спирали электрической плитки струился легкий жар. Тепло шло и от чашки с кофе, которую Ольга держала в обеих ладонях. Небо за окном обещало дождь. Ветер, вдруг поднявшийся, нес пыль, которая женщина рассеянно смотрела сквозь закрытые наглухо створки на серое небо, на красную гвоздику, увядшую в горшке на подоконнике. И думала о Таврове, о своем незаконченном очерке и предстоящем тяжком разговоре с мужем. «Я прежде закончу работу, а потом буду разговаривать с ним», — решила она. «Если я разволнуюсь, то ничего не сделаю». С этой мыслью Ольга достала тетрадку с пометками Таврова на полях. Несколько листов чистой бумаги и направилась к письменному столу. Когда в квартире зазвенел телефон, не о времени вспомнила она сразу, а о необходимости откровенного объяснения с мужем. Нехотя взяла трубку, но едва поднесла к уху, точно живой водой омылось преображенное лицо, губы раскрылись в улыбке, и несвойственный ей, но всем идущий румянец, окрасил щеки. «Да, говорите», — сказала она по-особенному зазвучавшим голосом. «Да, я вас слушаю». Человек на другом конце провода мог воспринимать ее слова по-иному. «Да, я вас люблю». «Да, я о вас думаю». Тавров так и переводил их, и оттого радостно, по-видимому, улыбаясь, сообщил совсем нерадостную весть. «У нас сегодня было заседание. Получена телеграмма. Вызов из Треста. Нет-нет, меня не отзывают совсем», — крикнул он, словно почувствовал испуганное движение Ольги. «Нас 6 человек срочно вызывают в Укомчан на совещание по программе 4-го квартала. Это из всех приисковых управлений. Сейчас уже выезжаем». На этих словах Тавров осекся. «Дней на 5». «Выезжаете?» Ольга растерялась, будто было сказано не дней, а лет на 6. «Я уже на пороге». Он снова безотчетно обрадовался печали, прозвучавшей в ее голосе. «Машина ждет». «Ждет?» Она все еще собиралась с мыслями. «Ольга», — позвал Тавров и умолк. Приисковые телефонистки любили подслушивать разговоры. «Да», — отозвалась влюбленная женщина, чутко улавливая его колебания. «Я ни в чем не раскаиваюсь. Все так же, как вчера». Когда она положила трубку, мысль о том, что его не будет ни сегодня, ни завтра, подавила ее. Она нуждалась сейчас в поддержке, а он уезжал почти на неделю. Ей захотелось побежать на квартиру Таврова, можно еще застать его. Но он сказал: «Машина ждет». Разве мог он так сказать, если бы имелась хоть маленькая возможность увидеться перед отъездом? Значит, собрались, говорили, говорили, и прямо с заседания перекочевали в машины. Лицо Ольги немножко просветлело, но сердце ныло, не переставая. Только теперь она по-настоящему поняла, какое большое место занял постепенно Тавров в ее жизни. Еще недавно чувства ее двоились. Теперь он притянул ее целиком, со всеми помыслами. Дальше она должна была идти с ним вместе. Но для этого надо было порвать прежнюю связь с человеком, который по-своему тоже крепко любил ее. «Не могу я обманывать ни его, ни свои чувства», — подумала Ольга. Возле дома, а потом на крыльце послышались знакомые твердые шаги, и точно ветром сдуло Ольгины бумаги и тетрадки с письменного стола. Иван Иванович нашел ее уже в спальне. Она доставала из шкафчика туфли. С минуту он задержался в дверях, пытливо всматриваясь в склоненное лицо жены. Ее сдержанность задела его вчера, и вот опять ни ласки, ни привета. Туфли срочно понадобились. «Почему ты не позвонила мне сегодня?» «Я не спрашиваю, почему ты мне не позвонил?» — ответила она холодно. «Был очень занят». Ольга промолчала. Она уважала работу мужа, но ведь и сама не бездельничала. Однако ее дела для него не интересны. Он требует внимания только к себе. «Нагулялась?» — сказал он с горечью, не дождавшись ответа. Ольга, закончив возню с туфлями, стремительно выпрямилась, охваченная каким-то дерзким отчаянием. «Да, нагулялась». Ее наступательный тон и вид тяжело подействовали на Ивана Ивановича. Его явно вызывали на ссору. И он, заметив это, отступил, угнетенный почти открытой враждебностью жены. «Но спроси меня, и я все тебе скажу», — выражало неузнаваемо чужое лицо Ольги. «Не могу, неправда, ведь ты любишь меня», — взмолился растерянный голос в душе Аржанова. «Я не хочу думать иначе. Верю. Никого и ничего постороннего нет между нами». Взаимное напряжение ослабело. «Что ты все злишься, Оля?» — вырвалось у Ивана Ивановича с мягким укором. «Я? Нет, я совсем не злюсь». 71. Прошло 3 дня. 5 дней прошло. За это время Ольга закончила очерк и сама перепечатала его на машинке по всем правилам: на одной стороне листа с большими полями слева для редакторских заметок. Когда она приготовила пакет для центральной газеты и уже собралась отнести его на почту, то с минуту стояла, глядя на свое послание, словно не веря собственным глазам. Опубликуют или нет? Еще вопрос. Но вот она написала. Здесь результат большой вдохновенной работы. Это уже было счастьем. И вдруг жена хирурга затосковала. Перестала выходить из дому, сразу как-то опустилась. Миновало время командировки Таврова, он вернулся. Ольга узнала об этом от Елены Денисовны, обеспокоенная ее странным состоянием и искренне заботившаяся о ней. Неделя прошла после памятной вечеринки у Павы Романовны. Другая началась. Звонил телефон. Ольга не подходила к нему, только руки ее слегка суетились, когда она вслушивалась в его дребезжание. Неприбранная, с потухшим взглядом, она то ходила из комнаты в комнату, то сидела в углу дивана, зябко кутаясь в теплый халат, и погода заскучала по-осеннему. Зарядили дожди, помутнели плакавшие с утра до ночи оконные стекла. «Что с тобой, Оленька?» — спрашивал доктор, тоже совсем помрачневший. «Ничего, просто так», — твердила в ответ Ольга. Однажды Иван Иванович привел невропатолога, но Ольга наотрез отказалась от врачебного осмотра. «Просто хандра, пройдет и без лечения», — сказала она с враждебным видом, поглядывая на невропатолога, а заодно и на мужа. «Я пропишу вам все-таки успокаивающие капельки», — дружелюбно говорил Валерьян Валентинович, словно не замечая угрюмого недоверия Ольги, так свойственного ей раньше. «Хороши утренние обтирания водой комнатной температуры. Гулять надо побольше». «Да, холодное обтирание до пояса. Почаще бывать на свежем воздухе, и всю хандру как рукой снимет», — повторил он перед уходом. «Не нужно мне никаких капелек», — сказала Ольга, рассматривая свои похудевшие руки. Колечко, которое она рассеянно вертела, легко соскользнуло с ее пальца и, звякнув, покатилось под диван. Ольга не шевельнулась, чтобы поднять его. Слезы хлынули по ее осунувшемуся лицу. «Мне ничего не нужно», — прошептала она. Ивана Ивановича неожиданно осенила догадка. «Неудача на литературном фронте». Почти обрадованный этой мыслью, доктор подсел к жене, обнял ее. «Поделись со мной, что тебя мучает, ведь я твой самый преданный друг. Опять тебя литераторы толкнули». Ольга потрясла головой, мягко, но настойчиво высвободилась из рук мужа. «Не спрашивай меня ни о чем», — тихо сказала она. «Дай мне самой войти в норму». Прошло еще несколько дней. Ольга по-прежнему отсиживалась дома. Однажды она вынула из стола свои записные книжки, последние заметки, сделанные на ходу. Лицо ее оживилось, когда она просмотрела их. Здесь было много еще неиспользованного, нужного и свежего для газеты. Можно поработать, сидя в четырех стенах. И Ольга начала писать. На этот раз она действовала, словно ювелир, кропотливо, любовно подбирая каждое слово, взвешивая каждую фразу и мысль. Она не спешила. За целый день сделала маленький набросок в несколько десятков строк, но работа заняла и увлекла ее. Иногда в тишине квартиры раздавались телефонные звонки. Ольга, не вставая с места, вслушивалась. Когда они звучали особенно долго, подходила к аппарату, но трубки не снимала. Лицо ее в такие минуты точно каменело. Пава Романовна, зайдя к Аржановым, была поражена строгим, почти суровым выражением приятельницы. «Клянусь честью, это никуда не годится!» — воскликнула она. «Я сейчас поневоле прикована к дому, уже трудно ходить по здешним буграм. А вы почему запропали? Даже по телефону к вам не пробьешься!» «На кого вы стали похожи? Не женщина, а какой-то аскет несчастный. Что вы напустили на себя? Хандра в наше время совсем не модна. Мы – жизнеутверждающее поколение». Когда вертушка попыталась заговорить о Таврове, Ольга осадила ее. «Я вас прошу не упоминать о нем». Потребовала она так резко и холодно, что Пава Романовна сразу осеклась и умолкла, подумав: «Действительно, ненормальные люди». «А как вы теперь? Довольны?» Ольга пытливо оглядела отяжелевшую фигуру Павы Романовны. «Я? Чему же мне особенно радоваться? Просто смирилась со своим положением и все. Пусть будет еще один ребенок. Нам он не помешает. Только бы поскорее разделаться, а то уже некрасиво. Правда, дисгармония получается». Пава Романовна неторопливо поднялась с места и, повертываясь перед зеркалом, сказала задумчиво. «Похоже на кенгуру. Точно. А что еще дальше будет?» «Но дети заполняют вашу жизнь. Привязывают вас к мужу». Нерешительно, сделав над собой явное усилие, спросила Ольга. «Привязывают?» «Да, конечно, все-таки семья». Сумев придать своему хорошенькому лицу выражение значительности, однако неопределенно сказала Пава Романовна, сбитая с толку серьезности Ольги, но тотчас похватившись, рассмеялась. «Приходят же в голову душеспасительные мысли. Конечно, дети – надежный якорь. При всех условиях они связывают. А насчет признательности мужу за их появление? Да что вы меня спрашиваете?» Возмутилась она, подозревая ловушку. «У вас ведь был ребенок?» «Да, у меня был». «Если бы вы тогда больше любили Ивана Ивановича, значит, вам надо опять родить». Ольга почувствовала облегчение, выпроводив веселую говорунью. Собрала и спрятала свои бумаги, взяла книгу и легла на диван в спальне, накрывшись мягким клетчатым одеялом. Этот плед принадлежал покойной матери. Когда она болела, то сидела в кресле, накинув его на колени. Маленькая Ольга любила прикладываться щекой к его ярким клеткам, в то время как легкая родная рука нежно перебирала ее пушистые волосы. У матери часто рождались дети, и она умерла от родов. Книга, так и не раскрытая, съехала на пол. Ольга вздрогнула от шума, но не подняла ее. Читать сейчас не могла. Вспомнился последний вечер, проведенный с Тавровым, дорожка, слабо белевшая под светом звезд. Молодая женщина упорно возвращалась мыслями к любимому человеку. И хотя твердо решила, что не должна теперь встречаться с ним, сердце ее тосковало и болело, не переставая. Ей хотелось умереть, но надо было жить. Пусть она не забудет Таврова, пусть никогда не вернется ее первоначальное чувство к мужу. Не все на свете счастливые. Я буду жить для работы и для ребенка. 72. Тавров вышел из здания фабрики и остановился на дороге, ведущей с пригорка вниз. Пасмурный день навис над окрестностью. Серые тучи, беловатые по взвихренным краям, беспорядочно двигались в вышине. Изредка точно прорывался, падал дождь, сёк желтую траву, шумел по камням и также неожиданно переставал. Подойдя к прииску, Тавров окинул взглядом потемневшие дома, грязные дымки над мокрыми крышами и представил унылую тишину своей квартиры. Нет, невозможно сейчас быть в одиночестве в четырех стенах. Так можно дойти до полного отчаяния. Он не понимал поведения Ольги, а послать ей письмо не осмеливался. На телефонные звонки она не отвечала. Иногда ему хотелось без предупреждения пойти к ней и потребовать объяснения. Но сильное чувство сдерживало его, и он покорно томился в неизвестности, боясь подорвать репутацию Ольги. Поздними вечерами он проходил мимо ее окон, высматривал хотя бы тень на занавеске, но странно пустой казалась половина дома, где она жила с Иваном Ивановичем. Теперь Тавров испытывал неприязнь к Аржанову. Тот имел возможность постоянно видеть ее, быть с ней. Вот выходной день, и они дома, вместе. Инженер резко повернулся и пошел обратно к своей фабрике, однако на полдороги еще раз передумал и свернул в сторону к скалам, где летом уговорил Ольгу пойти на рудник. Вот камень, на котором она сидела тогда, уронив на колени руки, опустив задумчиво сосредоточенный взгляд. Тавров тоже присел на этот камень, потрогал его. Он был сырой и холодный. Тавров вспомнил теплоту рук Ольги ночную прогулку с ней. Воспоминание превращалось в пытку, но если бы можно было повторить тот вечер, если бы... Звук шагов и знакомые женские голоса вывели его из тяжелого оцепенения. Мысль о возможности желанной встречи обожгла. Он уже отвык радоваться за эти бесконечно тянувшиеся 2 недели, поднялся и, сдерживаясь, чтобы не кинуться вперед, сделал несколько шагов. Из-за скал показались Варвара, Елена Денисовна и 2 санитарки. Тавров еще искал взглядом, еще ждал. «Пойдемте с нами за брусникой!» — крикнула Варвара, улыбаясь ему из-под старенького полушалка. На ней, как и на других женщинах, была надета стеганая куртка-телогрейка, шаровары, сапожки, за плечами в рюкзаке ведерная банка. Но даже в таком неказистом наряде девушка привлекала внимание своей яркой миловидностью. «Пойдемте!» — позвала Елена Денисовна. «Здесь хоть и недалеко, да без мужчин страшно. Вдруг медведь вывернется?» «Медведи сейчас сытые, жирные и думают лишь о том, где бы залечь на зиму». Варвара махнула рукой Таврову. «Пошли, Борис Андреевич, мы покажем вам такой богатый ягодник, какого вы сроду не видели. Наберем брусники, а потом разведем костер и будем печь картошку. Я умею разжигать огонь в любую погоду». Подумайте, как славно! Печеная картошка у костра! Снова быстро прошумел холодный дождь. Облака точно кипели, перемешиваясь в вышине, а на земле зябко вздрагивали кустики каменной березы, роняя капли воды и крохотные желтые листья на глянцевитый брусничник, покрытый тяжелыми кистями красневших повсюду ягод. Тавров собирал в миску мокрые ягоды и сыпал их то в банку Варвары, то к Елене Денисовне. Обе они жили в том же доме, где жила Ольга, дружили и каждый день встречались с нею, поэтому и для него было в них что-то свое, близкое. Руки его озябли, а лица женщин стали сизыми. Тавров вдруг понял, что пришел сюда в надежде услышать от них хоть какие-нибудь вести об Ольге. Болтушка Пава Романовна не смогла сказать ему ничего вразумительного. У него защемило сердце, когда он представлял жалкость своего положения. Не хватает еще того, чтобы подслушивать под окнами. Нервным движением Тавров сжал кулаки, и сок сдавленных ягод брызнул на его кожаное пальто, блестевшее от недавнего дождя. «Хватит!» — Варвара выпрямилась, улыбаясь. Банка ее, полная сверхом, стояла в приспущенном рюкзаке, словно накрытая красным платком. Остальные женщины еще бродили по косогору, кланяясь в пояс спелой крупной брусники. «Давайте скорее собирать дрова!» И Варвара первая побежала к давно обгорелым и высохшим кустам стланника, согнутого серыми дугами. В руках ее появился якутский нож-кинжал. Вынув из мешка сухие палочки, она быстро оперила их застругами, подожгла, обложила пучками мелких, как солома, хворостинок, потом набросала более толстые ветки, и через несколько минут огонь жарко запылал. «Вы здоровы?» — спросила Варвара, кидая Таврову картофелины, которые тот зарывал под горячие угли. «В последнее время вы ходите такой мрачный. У вас не болит сломанная нога в дурную погоду?» Она подтащила и сунула в огонь еще несколько больших ветвей и, щурясь от дыма, пытливо взглянула на директора фабрики. Тот молчал, играя палкой-клюшкой, постукивал ею по сушняку, охваченному пламенем, и следил, как взлетали и сразу чернели в полете золотые искры. «Нет, у меня другое, Варенька. Скажи, если бы ты полюбила и тебя полюбили, и вышла бы какая-нибудь жестокая заминка по своей непонятности, жестокая?» Быстро поправился Тавров, вспомнив, что страдательным лицом являлся совсем не он. Варвара смотрела сочувственно и выжидающе. Его дальнейшее молчание она истолковала как боязнь проговориться. «Если бы ее полюбили...» Я не допустила бы неясности. Если двое полюбят друг друга, их жизни складываются в одну, значит, все интересы общие. А если есть еще третий? Тихо сказал Тавров, подталкиваемый потребностью поделиться с нею хоть частицей своих терзаний. Третий? Варвара настороженно взглянула на него, нахмурив темные брови. Но она подумала не о том, кто же третий у Таврова, а о собственном отношении к Ивану Ивановичу и Ольге. Что, если бы Аржанов полюбил ее? Но такое предположение показалось ей просто немыслимым, ведь там семья, жена, которой доктор очень предан. Варвара ничего не могла посоветовать Таврову, но он уже не мог молчать. «Ты понимаешь, тот третий, лишний между нами. Она любит меня, а не его. Сама сказала, а потом...» «Потом?» Варвара все еще не могла догадаться, о ком идет речь. «Нет, ты скажи. Имеем мы право любить и стремиться к совместной жизни, если она замужем?» Девушка покраснела, но в глаза Таврову посмотрела прямо. «Мне кажется... Нам очень много дала советская власть, однако не дала права обманывать. Да, не нужно обманывать. Если бы мой муж разлюбил меня ради другой...» Лицо Варвары выразило искреннее страдание, словно то, о чем она говорила, произошло на самом деле. «Мне было бы тяжело. Очень. Я сделал бы все, чтобы он снова полюбил меня, но если нет... то я сказала бы ему: иди к ней, я не хочу тебе плохого. Варвара задумалась, потом добавила: трудно угадывать, как получится. Наверное, в каждой семье по-разному, ведь характеры у людей не одинаковые, но мы все стремимся к хорошему. А картошка-то сгорела, огорчилась Елена Денисовна, выгребая из золы обугленные клубни. Эх вы, повара-философы! 73. Ольга равнодушно прислушалась к разговору на крыльце и шагам Ивана Ивановича, хотя он входил не один, а с хижняком. Уже поздний вечер, на улице осенняя темь и слякоть. Мужчины пришли с собрания. Что ж, пусть посидят, может быть, выпьют по рюмке вина. Но тут раздались еще шаги и голос, который точно ножом резанул сердце Ольги. Да, это, несомненно, голос Таврова, только подавленный, глухой, бесцветный. Похоже, говорил тяжело больной человек. Вот он спросил о ней. «Ей не здоровится», — ответил Иван Иванович. «Пожалуйста, располагайтесь по-домашнему, Денис Антонович. Хозяйничай. Сейчас я узнаю, что Ольга Павловна. Ты не спишь, Оленька?» Тихо окликнул он, подходя к дивану и бережно притрагиваясь ладонью к ее лбу. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — ответила она, не открывая глаз. «Может быть, ты выйдешь, посидишь с нами немножко? Там Борис Андреевич и Денис Антонович. Мы купили тебе фруктов и бутылку сами. Ты, кажется, любила это вино?» Ольга хотела отказаться, но не смогла выговорить ни слова. Иван Иванович все еще стоял возле нее. «Хорошо, я приду». «А каково Борису? Почему у него так изменился голос?» — подумала она, стараясь представить то, что пережил он за это время. Теперь она уже не могла ни встать, переоделась, посмотрела на себя в зеркало и похолодела от страха. Бледное, даже серое лицо, щеки ввалились, под глазами синева, от носа к углам рта и между бровей прорезались скорбные морщины. Губы женщины задрожали. Как постарела! И все не отрывая взгляда от этого чужого подурневшего лица, Ольга прислушивалась к беседе в другой комнате. О чем говорил Тавров, она не разобрала, хотя голос его звучал оживленнее. Он ждал ее выхода. Ну что же, пусть посмотрит на нее, безобразную. Может быть, это вылечит его. Ольга решительно двинулась к двери, но у порога опять замедлила. Как она встретится с ним при муже? Преодолев минутную слабость, толкнула дверь и, почти падая, хватаясь за косяк, шагнула в ту комнату. Иван Иванович укладывал на блюдо медово-желтую дыню и яблоки, хижняк, увлеченный разговором, нарезал ветчину. Оба они не сразу обернулись к неслышно вошедшей Ольге, а Тавров, который, не зная, куда себя деть, рассматривал безделушку из слоновой кости, взятую им с этажерки, точно застыл на месте. Когда Ольга подходила к нему, он стоял все в той же позе, но руки его дрожали так, что только слепой не заметил бы его волнения. Увидев любимого в беспомощном положении, Ольга вдруг обрела твердость. Почти непринужденно заговорила с мужем, пошутила с хижняком и сама начала хозяйничать, отвлекая на себя их внимание. Когда стол был уже накрыт и рюмки наполнены вином, она опять на минуту потеряла равновесие. Тавров глядел на нее, забыв о всяких условностях. Как предупредить? Убедить его, что дальше так нельзя? «Валерьян Валентинович посоветовал мне обязательные прогулки», — сказала она, обращаясь к хижняку. «А я третью неделю не выхожу из дому. И правда, у меня не проходят головные боли. Завтра с утра возобновлю свой летний маршрут по горам». 74. День выдался холодный. Пустынно серело высокое, будто выметенное ветром небо. Печально покачивались у тропы мертвые травы. Куда ни глянь, повсюду ровная желтизна лиственничных лесов. Словно диковинные хлеба выспели по склонам гор. Стоят, не клонятся, ждут, когда взмахнет над ними белыми рукавами северная жница метель. Снегопад здесь часто опережает листопад, но быстро сходит молодой снежок, перемешанный с иголками хвои и вялым мокрым листом. И тогда становится особенно неприютно в тайге. Пусть бы мороз, пусть настоящая пурга, только не это мозговая слякоть. Ольга карабкалась на водораздел, скользя на крутых подъемах, хватаясь за ветви кустарника. Ветер с налету злобно подталкивал ее в спину, рвал косынку из цветной шерсти, повязанную концами под подбородком. Когда женщина добралась до вершины, у нее дрожали и руки, и ноги. То ли отвыкла от таких прогулок, то ли волновалась, ожидая встречи с дорогим человеком. Увидев его среди скал, перегородивших нагорную тропинку, она не смогла даже ускорить шаги. Он сам бежал ей навстречу. Выходя из дому, Ольга продумала все, что ей надо было сказать Таврову, но даже рта раскрыть не успела, как очутилась в его объятиях. Несколько минут они стояли молча под порывами злого ветра. Потом тихо пошли рядом. Ольга опомнилась от радостного потрясения не первая, может быть, еще медлила, как человек, которому не хочется проснуться. Вернули ее к действительности слова Таврова, ласкавшего ее озябшие руки. «Хочешь, я поговорю с Иваном Ивановичем?» Она понурилась. Прядка светлых волос выбилась из-под платка и волнисто струилась по ветру, падая то на ее лицо, то задевая склоненное к ней лицо Таврова. Теперь они стояли в небольшом распадке, заросшем редкими кустами кедрового стланника. Однообразно серые тучи вдруг сдвинулись, снизились и потекли над горами сплошным потоком. Уныло перекликались взъерошенные чечетки, переплетая с камня на камень. Печально шумела темно-сизая хвоя. Все выглядело грустно, и двое людей, встретившихся здесь, тоже погрустнели, точно подчиняясь природе. «Почему ты молчишь?» — тревожно спрашивал Тавров. «Неужели ты опять уйдешь и спрячешься в четырех стенах? Ведь так же нельзя, Ольга!» «Мы не должны встречаться больше. Я... у меня... я беременна. И точно подкошенная этими словами, она опустилась на камень, закрыла лицо руками. «Оля!» — вскричал Тавров. «Дорогая!» Он присел рядом, стараясь заглянуть ей в глаза, отводил и целовал ее мокрые от слез ладони. «Что же тут плохого? Пусть будет ребенок от него, я стану его любить!» «Нет, у меня сердце разрывается, но я не могу!» Она поискала в карманах, не найдя платка, стащила с головы косынку, вытерла глаза и щеки. «Нам надо расстаться». «Не надо!» Тавров взял косынку из рук Ольги и сам неумело, но старательно повязал ее. «Ведь ты любишь меня. Я знаю, чувствую, ты не шутишь этим». «Еще бы!» Тихо промолвила Ольга. «Но я и теперь не шучу. Нельзя нам вместе. Невозможно. Иди!» Снова она оттолкнула его похолодевшим тоном и взглядом. Тавров встал и, как тогда, летом, медленно двинулся под гору. Ольга, сжав губы, смотрела ему вслед запавшими в глубину глазами. Глаза звали его обратно. Тавров почувствовал это, обернулся. «Ольга!» произнес он тем же угасшим, сдавленным голосом, каким говорил вчера. Жалость и любовь отразились на ее лице, но она успела овладеть собой, и когда он повалился к ее ногам, сказала с твердостью: «Перестань мучить себя и меня! Напрасно!» И он снова пошел. Пошел, уже не оборачиваясь, все убыстряя огрузневшие шаги, словно горе тащило его вниз своей тяжестью. Ольга осталась в каком-то забытьи. Когда она очнулась, начала сыпать мелкая изморось, потом снежная крупа. Косяк гусей, запоздавших с отлетом, вырвался из-под облаков и пошел на посадку на ближнее озеро. Долго слышался в таежной пустыне их тревожно зовущий переклик. Лиственничные леса желтели в долинах и по склонам гор, а среди этой чистой осенней желтизны серел сухостой. Много сухостоя в северо-восточной тайге. Намертво высушивают деревья жестокие морозы. Конец первой части.